Пожалуй, последним человеком, которого я ожидал здесь увидеть, был Михалыч. Да, тот самый инструктор по прозвищу Боцман, который готовил меня перед заброской. Взъерошенный, как воробей, злой и с бланшем наполовину морды лица. Нет, я бы тоже не сверкал доброжелательной улыбкой, просидев несколько дней под замком. Но отчасти он сам виноват. Брэдли не любит, когда от него что-то требуют. Он и раньше не отличался особым добродушием, а после наших приключений характер и вовсе испортился. С другой стороны, судите сами. Сидит себе человек на озере, воздухом дышит, рыбку для сугудая ловит, с Тори и Бадди на умные темы беседуют. И тут появляется какой-то незнакомый бродяга на снегоступах, требующий встречи с Александром Талицким. Срочно, мол, вынь да положь. Подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Марк Брэдли, по его собственным словам, чуть сигару не выронил. От удивления. Между тем ответил, и надо заметить очень вежливо, что если усталый на всю голову путник будет ему рыбу пугать, то рискует нырнуть в прорубь и не вынырнуть. Слово за слово, шутка за шуткой, и начались вольные упражнения на свежем воздухе. Подрались, в общем. Если вы ждете, что мы с Михалычем жутко обрадовались встрече, начали обниматься и хлопать друг друга по спине, то сильно ошибаетесь. Никаких радостных воплей не было. Наоборот, была настороженность, причем обоюдная. Я не понимал, какого дьявола он заявился раньше положенного срока, а он не знал, какого приема от меня ждать. Сколько мы не виделись? Полгода? Ну вот, а чего вы ожидали? Люди, бывает, за минуту меняются, а тут столько времени прошло. Да не высиженного в офисе на теплом месте, а на фронтире, где человек человеку волк, трофей и ценный приз. Вот и сидели, ужинали, вроде и беседовали довольно мирно, а в глазах нет-нет да и мелькал подозрительный огонек. Чего нам ждать от этой встречи, приятель? Одет Михалыч вполне по сезону, но сразу видно, что не местный. Надо будет ему одежду сменить перед тем, как в люди выводить. Хорошо, что мы с Брэдли, когда делали запасы, притащили 4 дополнительных комплекта. Оружие у Михалыча подобрано нормально. Охотничья винтовка, револьвер, нож, топор, парусиновый рюкзачишка и снегоступы. В общем, для Прошкиной Пади сойдет. А для Форт-Росса переоденем. Забегая немного вперед, отмечу, что первые несколько дней после возвращения из Форт-Росса прошли напряженно. Собрались 4 человека посреди застывшего снежного царства, причем 2 из них уже успели обменяться любезностями. Не самая лучшая компания для зимовки. Тут ведь как? И Михалыч вроде свой, но и за Брэдли я горло любому перегрызу, не раздумывая. Андрей Викентьевич Чилищев помалкивал, присматривался и баловал наших собак. Тори и Бадди после некоторых размышлений приняли Чилищева за своего, обнюхали, облизали и зачислили в полезную часть коллектива, подлежащую круглосуточной охране. Что и остальным псам из упряжки объяснили на своем собачьем языке. Кстати, Марк с Андреем сразу нашли общий язык. Без проблем и притирок. Даже каких-то общих знакомых из Форт-Росса обнаружили. Уже через несколько дней пошли охотничьи угодья рассматривать. Если честно, то я не особо и удивился. Люди они разные, но из одного теста слеплены. Бывший шериф и бывший музыкант. Умереть не встать, какая парочка. Брэдли, когда услышал, что Андрей Чилищев будет смотрителем Прошкиной Пади, даже ухом не повел. Мол, ничего другого от моей поездки в Форт-Росс и не ждал. Хмыкнул, ладонью по бороде провел и усмехнулся. Даже сыскная грамота, которую я ему передал, не произвела впечатления. Он скользнул взглядом по пергаменту и кивнул в сторону новых постояльцев. Мол, все хорошо, а про наши дела позже поговорим. Без лишних ушей. С Михалычем было труднее. То ли потасовка с Брэдли не прошла даром, то ли климат не понравился, не знаю. Если быть точным, не знал, пока не поговорили, чтобы заранее расставить все точки над «и». «Ё» и где там еще эти точки рисуют. Разговор начался утром, когда Марк с Андреем ушли капканы проверять. Михалыч повздыхал для порядка, потом чаю заварил, покряхтел, на мороз пожаловался и подсел к столу, где я чистил оружие. «Поговорим?» «Давно пора», — кивнул я, не отрываясь от своего занятия. «Зачем появился?» «Можно подумать, не знаешь». «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Присматривать за долиной?» «Не совсем». «Понятно». «Ни черта тебе непонятно, пацан!» «Михалыч, будь другом, не начинай мне морали читать. Хватило мне Влада. Есть что сказать? Говори. Нет? Иди воздухом подыши. Он здесь чистый, хорошо нервы успокаивает». «Вот уж и правда упрямый. Изменился ты, Александр Сергеевич. Увидел бы тебя где-нибудь в городе, не признал», — начал Михалыч и замолчал. А я не ответил. Плечами пожал, да и только. «Бывает, мол, и не такое». Он отхлебнул из кружки и продолжил. «Что, нелегко пришлось?» «Нормально». «Заметил», — кивнул он. «Ребята скоро вернутся?» «К вечеру». «Это хорошо. В общем, Саша, нам нужно очень серьезно поговорить». «Ты уже полчаса мнешься, как девочка. Выкладывай». «Буйный у тебя приятель». Судя по виду Михалыча, он никак не находил нужных слов для начала разговора. «Я ведь мог и разозлиться. Он бы тебя пристрелил и спустил в прорубь. Ты хотел поговорить», — напомнил я. «Будет лучше, Саша, если перед нашим разговором прослушаешь эту запись». Если меня и можно было чем-то удивить, то Михалыч попал в самую точку. Он бросил взгляд в окно, а потом вытащил из кармана диктофон. Как я понял, запись была сделана вскоре после возвращения Влада на базу, и разговор шел в кабинете начальника. Голос Ивана Ивановича ни с чем не спутаешь. Сильный и властный голос. Пересказывать эту запись бессмысленно. Это не разговор, а скорее монолог. Театр одного актера, Влада Талицкого. Меня обвиняли в упрямстве, а начальство центра в полном непрофессионализме при моей подготовке как курьера. Мол, Александр Талицкий вел себя как последний болван, занимаясь чем ни попадя, только не особо важным заданием, которое было ему поручено. Удивился? Диктофону, да, удивился. Словам Влада, нет. Дослушал запись до конца и кивнул. «Можешь прятать свою шарманку». «Если бы. Его надо уничтожить». «Сходи к проруби и утопи, делов-то». Михалыч вернулся через 10 минут. Сбросил куртку и неожиданно сменил тему разговора. «С Чилищевым ты меня удивил? Кто бы мог подумать, что столкнусь с классическим попаданцем? Надо же! Прям как в романе каком-нибудь». «Сам-то что, не классический?» «Я не просто так попал, а по службе», — сказал Михалыч, но как-то уныло. «Кстати, этот парень знает, что я пришел из нашего мира?» «Чилищев?» «Да, знает. Вчера рассказал, пока на улице курили». «И он, конечно, рассчитывает с нашей помощью вернуться обратно», — не унимался он. «Ты будешь удивлен, но эта мысль его пугает». «В каком смысле?» «Он не хочет и даже не думает возвращаться в наш мир». «Тогда зачем он здесь?» «Нанял его присматривать за долиной. Я же не знал, что ты свалишься, как снег на голову». «Ты куда-то собрался уходить?» «Меня золотом никто не подкармливает, и сам понимаешь, нужно работать». «Надолго?» «Как получится». «Помощь нужна?» «Нет». Он опять замолчал. Долго молчал. Даже про чай, остывающий на столе, забыл. Наконец мне это надоело. «Михалыч, ты так и не сказал, какого дьявола вам от меня нужно?» «В каком смысле?» Он даже глазами заморгал от удивления. «В том самом», — отрезал я. «Михалыч, я тебя выслушал. Теперь ты меня послушай и желательно не перебивая. Обязательства перед конторой я выполнил. Влада нашел, посылку ему передал и даже до спасательной капсулы проводил, чтобы этот малохольный придурок не нарвался на очередные неприятности. Он ведь вернулся на базу? Да, конечно. Живым и здоровым? Разумеется. Вот и прекрасно. Вспомни правила, которые были определены перед моей заброской в этот мир. Выполняешь контракт и свободен, как филин в полете. Обратного пути нет. Точка. Поэтому, если нужно что-то сделать, говори. Подумаем, обсудим. Михалыч несколько минут молчал и смотрел на меня, будто первый раз увидел. Потом вздохнул и нехотя выдавил. Саша, руководство предлагает тебе возможность вернуться, если ты поможешь. Михалыч, иди-ка ты с этим предложением в задницу. Дочку. Боцман, я зло прищурился и покачал головой. Даже не думай. Оставь в покое мою дочь. Надумаете спекульнуть ребенком? Я вам, засланцам, такую веселую жизнь устрою, что смерть за счастье встанет. Ты меня не так понял. Это ты не так понял. Даже если руководство и выдернет меня отсюда, то дальше базы не выпустит. И первым, кто про это будет рвать глотку, станет Владислав. Так что не лепи мне Горбатого. Еще пару месяцев назад я бы, может, и поверил, но не сейчас. Ты изменился, Талицкий. Я помню. Учителя хорошие были. Говори, что нужно, а обменяться воспоминаниями мы и позже успеем. Помощь нужна. Почему я не удивлен? Я даже руками развел. Рассказывай. В общем, Саша, есть подозрение, что часовщики появились и в нашем мире. Ну, бывает. Я пожал плечами. Что именно тебя волнует? Саша, ты что, не понимаешь? Он выпучил глаза и даже покраснел. Часовщики проникли в наш мир. Михалыч, это ты чего-то не понимаешь. Ну, завелись у вас часовщики на горизонте, и что? Поверь, они умирают, как обычные люди. Их тут столько положили, что одним меньше, одним больше. Особой разницы не вижу. В чем проблема? Я тебе письма привез. Если он хотел таким образом сбить меня с толку, то можно сказать, это ему удалось. Почти удалось. Письма? Какие письма? От сестры и дочки. Это же запрещено. Саша, ты это... Прочитай их и сожги. Там фотографии еще. Ребята из третьего отдела постарались, чтобы... Ну, подходили под эпоху. Их можешь оставить. Он полез за пазуху и достал десяток перевязанных бечевкой конвертов. Положил их на край стола и аккуратно выровнял. Вздохнул, будто что-то хотел добавить, но так и не придумал или не подобрал нужных слов. Спасибо, но ты не ответил на мой вопрос. Что вам нужно?